Из карманов вынимается все. С шеи снимается то, что раньше было серебряным крестом. Баобабова, видя, во что превращена фамильная драгоценность, обвиняет меня в пренебрежительном отношении к личному имуществу. Но длинноногая мертвячка ловко заклеивает Машке рот скотчем. Теперь Мария остается только бешено вращать вытаращенными глазными яблоками. Больше у него ничего нет. Мертвячка напоследок вынимает из ботинок шнурки. Зря. У меня и в мыслях не возникает возможность ухода из жизни посредством самостоятельного повешения. Лейтенант Пономарев, обещайте вести себя прилично, и мы не станем ограничивать вашу свободу. В разумных пределах, конечно. А что мне остается делать? Обещаю, клянусь погонами. Затылок освобождается от давления твердого предмета. Поворачиваюсь. В данную минуту больше всего хочу взглянуть на того, по чьей вине я оказался так далеко от родного отделения. «Не смотрите на меня так удивленно, лейтенант!» — улыбается низенький, на голову ниже меня худощавый мужичок. «Я удивлен! Да, я удивлен! В этом человеке нет ничего такого, что могло указывать на его принадлежность к преступному миру. Нет гор мускулов, нет дикости в глазах. И даже в руках мужичок сжимает не оружие, а суковатую, побелевшую от времени длинную палку с золотистым набалдашником на конце, просторные спортивные штаны с двумя белыми полосками, намокшая от пота футболка, стоптанные кеды. Но мое удивление не от неряшливой одежды. С первого взгляда я понимаю, что раньше я где-то видел этого низенького человека. Вспоминаешь, при каких обстоятельствах мы встречались? Этот голос я тоже слышал, но не могу вспоминать, где и когда. Ты у нас по картотеке проходишь. Говорю наугад, так как совершенно не уверен в сказанном. Мужичок только весело смеется. Длинноногая тоже не выдерживает и хихикает в кулачок. Не знал, что мертвяки умеют хихикать. Значит, в общероссийском розыске. Мужичок заливается еще пуще. За тунеядство задерживался. В ресторане? На вокзале? Холодно, очень холодно, вытирает мужичок слезы. Уф, насмешил ты меня, лейтенант, ох и насмешил. Жаль, что у вас, у людей, такая короткая память. Мы ведь не раз встречались. Хочешь, напомню? Думаю, что хочу. Расскажу, когда придет время. Мужичок скребет короткую щетину. Тебе потом, а девчонке твоей сейчас. Длинноногая склоняется над Баобабовой и что-то тихо и долго наговаривает Машке на ухо. С каждым новым шепотом лицо Баобабовой меняется не в лучшую сторону. Глаза прапорщика готовы от удивления выкатиться из положенных мест и умчаться вслед за солнцем по бескрайней степи. Она что-то мычит, мотая головой по сторонам, пытаясь сообщить мне невероятные, только что услышанные новости. Но скотч для того и придуман, чтобы надежно заклеивать рты особо говорливых прапорщиков. «Видишь, как удивлена твоя красавица!» — спрашивает мужичок, внимательно наблюдая за моей и за баобабовской реакцией. Пытаюсь понять по мычанию и подерганию Марии смысл передачи. Скорее всего, она узнала такое, что ясно указывает на то, что до следующего утра мы определенно не доживем. Черт! Перед тем, как лезть в канализационный колодец, надо было просмотреть интерполовские ориентировки. Наверняка мужичок в розыске по всему миру. Зачем вы это делаете? Издеваться над сотрудниками правоохранительных органов запрещено законом. Почему издеваюсь? Переспрашивает мужичок, встряхивая головой с коротко стриженными волосиками. Просто мы напомнили вашей коллеге, кто я и кто эта красивая леди с длинными, как вы правильно заметили, лейтенант, ногами. И теперь прапорщик Баобабова совершенно счастлива. Посмотрите сами, лейтенант. Полоска скотча мешает разобрать выражение лица прапорщика Баобабовой. Может, эта сморщенная маска и есть выражение счастья, но мне так не кажется. Околдовали, сволочи! Сжимаю кулаки и делаю шаг навстречу подлому преступнику, взявшему на вооружение допустимые формы общения с заложниками. Мужичок ловко отпрыгивает, дергает, словно затвором с суковатой палкой, и из золотистого набалдашника мне в лицо выстреливает белый плевок. Тело резко замедляет движение, мышцы сковывает судорога, кожа покрывается пупырышками. Немеет, как от наркоза, все тело. Только глаза продолжают принимать информацию, да мозг лениво перерабатывает порции мыслей. Секретное космическое оружие. Жаль, что не удалось арестовать гада. За такую палку правительство одной медалью не отделалось бы. 100% на грамоту палка тянет, почетную. Так-то лучше. Мужичок обходит вокруг меня, постукивая секретным оружием по задубевшей коже. Знал, что молодые лейтенанты такие прыткие, но чтобы настолько... Может, пригласим дорогих гостей в дом? Слышу за спиной голос мертвячки. Издевается уродина. Однако мужичок соглашается, и так как я не в состоянии самостоятельно двигать конечностями, обхватывает меня руками, крякает, приподнимая, и мелкими шажками волочет в шалаш. Секретное оружие оставляет на траве белый выжженный след. Внутри шалаша потемки. Мужичок устанавливает меня в угол, добивается устойчивости, и только удостоверившись, что я не шлепнусь плашмя на пол, оставляет одного. Зажигает несколько толстых свечей. Появляются мертвячка и Баобабова с ошалевшими глазами. Хорошо девчонку обработали, даже боится руками пошевелить. Пялится на длинноногую и мужика, словно 100 лет их не видела. Можно сказать, предает напарника в самый ответственный момент. А я не такой. Даже в неподвижном состоянии продолжаю работать. Собираю зрительный материал для последующего обвинительного заключения. Если оно, ну, конечно, кому-то пригодится. Напротив меня в углу две кровати, застеленные лоскутными одеялами. Подушки похожи на объевшихся жаб, толстые и зеленые. На полах затоптанные половики. Здесь же валяются баулы, скорее всего, награбленные добро. В середине шалаша грубо сколоченный стол и табуретки, у стены напротив тумбочка. Бечевник натуральный, временное убежище преступника, которого разыскивают две обиженные цивилизации. «Не бечевник!» — подслушав мысль, обижается мужичок. Это называется временным жилищем, пристанищем усталого путника, если хочешь. Чай с печенюхами хочешь? Ах да, извини. Тогда мы без тебя трапезу изведаем. Странный слог для злодея. трапезу изведаем. А я что, как дурак должен здесь торчать? Я, может, тоже чай с печенюхами люблю?»